Первый меч – меч Сына Неба. Второй меч – царский. Третий – меч удальца. «Какого же меч Сына Неба?» – спросил его царь. «У меча Сына Неба лезвие от ласточкиного потока до каменной стены. Острие – пик горы преемства в царстве Ци. Тупая сторона от Цзинь до Вэй. Чашка Эфеса – Джоу и Сун. Рукоять – Хань и Вэй. В ножны вмещаются все варвары, все времена года. В перевязи — море Бохай. В протупии — гора Вечности. С его помощью обуздывают пять первоэлементов, определяют преступления и достоинства, отделяют жар от холода, удерживают весну и лето, а вершат дела осенью и зимой. Рубанешь этим мечом прямо — никто перед тобой не устоит. Взмахнешь вверх — никто вверху не удержится. Вниз никого внизу не останется. Поведешь кругом, никого по сторонам не окажется. Вверху рассечет плывущие облака, а внизу перережет земные веси. Только пустишь меч в ход, наведешь порядок среди царей, и вся Поднебесная покорится. Таков меч Сына Неба. Таков же царский меч, как в тумане растерянно спросил Царь прекрасный. Лезвием царского меча служат мужи, знающие и отважные. Острием — мужи бескорыстные и честные. Тупой стороной — мужи достойные и добрые. Чашка Эфеса — мужи преданные и мудрые. Рукоятью — мужи отваги и доблести. Рубанешь этим мечом прямо — никто перед тобой не устоит. Взмахнешь вверх — никто вверху не удержится. Вниз — никого внизу не останется. Поведешь кругом, никого по сторонам не окажется. Наверху он уподобляется круглому небу, чтобы послушны были все три рода светил. Внизу уподобляется квадратной земле, чтобы послушны были времена года. В центре согласуется с желаниями народа, чтобы был покой во всех четырех сторонах. Только пустишь меч в ход, поразит, словно удар грома. И каждый во всех четырех границах явится в одежде гостя, чтобы повиноваться указам государя. Таков царский меч. «Каков же меч удальца?» — спросил царь. «Меч удальца для всех, у кого волосы всклокочены, борода торчит вперед, шлемы с грубыми кистями надвинуты на глаза, платье сзади короче, чем спереди, у кого сердитый вид, а речь косноязычна. Кто вступает перед вами в поединке, сверху перерезает горло, перерубает шею, снизу растягает печень и легкие. Таков меч удальца, что не отличишь от дрочливого петуха. Жизнь его может прерваться в любое утро. Для государственных дел он не годится. Ныне у вас, великий государь, пост Сына Неба, а пристрастились вы к мечу удальца. Мне, вашему ничтожному слуге, стыдно за вас, великий государь». Царь повел Джуанзы за собой в зал. Стольничий подавал кушанье, но все перемены царь трижды отсылал по кругу. «Доклад о мечах закончен», — заметил Джуанзы. «Посидите в тишине, великий государь, успокойте свое дыхание». После этого царь прекрасный 3 месяца не покидал дворца, и все фехтовальщики, облачившись в траур, покончили с собой на своих местах.